Глава 15. Белый свет, золотой свет, окутало непроницаемой чернотой. Я закашлялся, ожидая, что со вдохом в легкие устремится густой жирный дым. Вздохнул и выругался. Дышится свободно. Но что тогда вокруг меня? Окружала сама мгла, темнота, сгустившаяся в материю, без постоянной формы, клубящаяся, как самый настоящий дым. Черная пелена отрезала от мира и подземного святилища низверженного. Не видно и не слышно ничего. Чувствовал только, что парю над мраморным полом да собственную полную беспомощность. Проклятие. Магия, будь она неладна. Камень плит ударил по затылку. Незримая сила выпрямила и раскинула в стороны руки, припечатав их к мраморному полу. Запястье обожгло огнем. Я взвыл. Боль, невыносимая. Мгновение, и жжение ушло. Но лишь на краткий миг, чтобы снова вырвать из меня новый вопль. Теперь пламя терзало лодыжки. Ноги тоже придавлены к плитам. Не могу двинуть ими, и, как это было с руками, огонь мучил меня совсем недолго. Но, черт возьми, боль испытал адскую. Немного приподнялся, ожидая узреть страшные ожоги, но ничего, целый невредим. Лежу поверх пентаграммы, раскинутые руки и ноги, на линиях дьявольской звезды. Мог шевельнуть конечностями, но не оторвать их от пола. Как ни пытался, тяжело дыша, сжимал и разжимал кулаки, и это все, на что я был способен. Кровь и песок, распят, только не на кресте. Я внутри колдовской фигуры, и надежды на спасение и прощение, как у Бога Отца, у меня нет. Мгла, клубившаяся вокруг меня, вдруг исчезла. Внутри второго круга с магической звездой бился орк. Изгибая спину, Нурок пробовал то подняться с белого мрамора, то освободить от невидимого зажима руку. Тщетно. В висках стучало. Сквозь шум в голове пробивались обрывки выкриков Альбрехта Обсбурга. Обернувшись к изваянию возвратившегося бога, герцог потрясал посохом и извергал из себя заклятие. Из-за пирамиды появились черные щупальца, столь походившие на дым. Во множестве они тянулись в разные стороны. Внутри моего черепа гудело, я не в силах был сосредоточиться и пересчитать щупальца, и это доставляло мне почти осязаемую муку. Щупальца тьмы извивались, как настоящие, словно выросты неведомого монстра. Они достигли стен, поднялись к потолку. Первая кровь выбросила из себя Обсбург. Герцог повернулся спиной к мраморной статуе, воздев обе руки. Навершие его посоха охватило пламя, и в тот же миг сразу 5 щупалец ринулись к чернокнижнику. Одно обхватило шею, 4 других – конечности. Там же, где огонь обжигал и меня, но герцог не замечал черных отростков. Ни он, ни остальные приспешники низверженного словно бы не видели, как щупальца потянулись к другим участникам магического действа, подобрались к колдунам на 7-ступенчатой пирамиде, объяли их шеи, казалось, вот-вот начнут душить магов. Я даже взмолился о том, только двуединый бог не внял моей кровожадной просьбе. Черный дым, дотянувшийся до Вилдона, изгибался пуще других и как будто дрожал, готов был поклясться, что глаза не обманывают меня. Однако, что бы это ни означало, пора забыть о монахе-инквизиторе. Его больше нет, как не станет скоро и меня. Я смотрел на Алису. Пусть нас разделяют 10 футов, но она со мной до последнего мига прежнего Николаса Гарда. Не ведаю, как ее чувства взяли верх над магией возвратившегося бога, но любовь надломила слепое орудие убийства, вновь сделала из Алисы человека. Это я знал точно, как и то, что она все одно остается рабой чужой воли, а я оказался бессилен ей помочь. Проклятый пепел. Проклинаю себя за слабость. Девушка закрыла глаза, слезы больше не текли по ее лицу, не дрожали уголки губ. Она тоже словно бы умерла. Из-за плеча моей возлюбленной поднялось щупальце тьмы, обвило шею. Но леди Кайлер не шелохнулась. Она и остальные, 13 магов, Лилит и 2 тени в масках, великаны и офицер, как будто ослепли. Щупальца мглы охватили кольцами шеи почти всех, кто находился в мраморном храме, кроме меня и Нурадга, бьющегося внутри пентаграммы приколотым к бумаге жуком. Орк не сдается, ревет раненым зверем, а я пал духом и почти смирился с судьбой, только проклинал себя, приспешников низверженного и самого первого бога Арнора. Из-под пирамиды вылезли новые щупальца, сразу 6 потянулись ко мне и столько же к орку, 6 отростков, как 6 пальцев на руке мраморной статуи. Они ударили в грудь, все разом. Меня пронзила новая боль, будто бы насадили на 6 пик. Странно, но вместе с новой мукой пришло облегчение. Туман в мозгах прояснился, и я смог охватить взглядом творившееся под каменным куполом. Все, кто был здесь, оказались связаны в одно целое щупальцами тьмы. Я непонятным образом чувствовал, что продолжающий извергать заклятие герцог Альбрехт не только вобрал в себя магию дюжины чернокнижников, но вытягивает силы из остальных собравшихся у пирамиды приспешников низверженного. Оксбург вбирал в себя избыточную мощь, чтобы смести все барьеры, которые посмеет выставить моя душа. Я перестал ощущать боль от пронзивших меня пик тьмы. Взор сам собой поднялся к безликому изваянию. Ореол из множества расходящихся в разные стороны лучей превратился в черные, извивающиеся, как змеи, отростки. Мой взгляд притягивался к гладкому овалу на месте лица статуи. Не отвести взор, не закрыть глаза, не даже моргнуть. Счет времени потерялся, я видел только мрамор с темными прожилками, а потом свет. Тонкий луч ударил в сторону, он зародился прямо в камне и бил мимо меня ярким, как молния, холодным белым свечением. Луч расширялся, пока исходящий из мрамора свет не стал единственным, что я видел. Сияние низверженного. Донесся обрывок очередного выкрика герцога. Что-то сжало мое сердце и дернуло его из груди. Отнимали мое естество, а может быть, и душу. «Нет, нет», — шептал я, не осознавая, что делаю, но боролся с натиском чуждого света, который, я знал, отгородил не мир, а отрезал прежнего Николаса Гарда от меня самого. Сначала сияние не слепило, но сейчас выжигало глаза. Сердце вот-вот вырвут из груди. Шесть пик снова вонзились в мое тело, а под запястьями и лодыжками вновь заплясали языки пламени. Нестерпимая мука, не кричать, не поддаваться слабой человеческой плоти. Сцепив зубы, смог удержать рвущийся наружу крик. Едва раскрою рот, чтобы выпустить вопль отчаяния и боли, как все будет кончено, магия низверженного победит, и я обращусь в избранного. Я держался, но предел уже близко, только время обратилось в вечность, и мое сопротивление продлится бесконечность. Боль рвала на части, терзала, жгла огнем, и одновременно я почувствовал нарастающее желание раствориться в магии, образованной кругом из 13 магов и остальных приспешников низверженного. Добавить свои жизненные силы к мощи, бегущей по щупальцам тьмы к Альбрехту Оксбургу. Накативший страх на мгновение затмил даже боль. Я с ужасом понял, что какая-то часть меня стремится к низверженному, желая слиться с его могуществом и навсегда покориться ему. Я узрел магические потоки, вливаемые в меня от герцога по шести черным щупальцам. Я ощущал чуждую энергию, силу низверженного, дарованную герцогу, его слуге. Она наполняла меня, оттесняя прежнего Николаса Гарда куда-то прочь. Она несла новые приступы невыносимой боли, которую я все еще терпел, и в то же время часть меня истово рвалась открыться сиянию возвратившегося божества. «Все, больше не могу, закричу сейчас, низверженный, я твой». Мир взорвался вспышкой золотого света, который поглотил все. Холодное сияние возвратившегося божества, его приспешников и черные щупальца тьмы, пронизанные магическими потоками, мою боль и самого меня, а потом я услышал: «Верую в Бога Отца, всемогущего Творца неба и земли, и в единственного Его Сына, Господа нашего, Томас Вилдон, это он». Но как, ослепленный вспышкой золотого свечения, я не видел церковника, однако то был он. Сильный голос инквизитора не спутать ни с чьим иным. Мир покачнулся, затрясся, как если бы поблизости подорвали пороховой склад, только без громового раската. «А, это!» — кричал я, и вместе с криком из меня выходила боль. Я стоял на коленях, опершись ладонями о каменные плиты, почти уткнувшись в них носом. Проняла сильная дрожь, словно взяла красная лихорадка. Меня трясло, руки дрожали, но боль отступила. Я замолк. Пентаграмма погасла, сейчас она была всего лишь нарисованным сажей кругом и пятиконечной звездой внутри него. «Верую в двуединого Бога, в Матерь Церковь, в надежду на спасение и прощение». Из 13 магов удержались на ногах лишь отец Томас и Альбрехт Оксбург. Остальные чернокнижники пытались подняться, но их члены налились непомерной тяжестью. Маги двигались как во сне, медленно и неуклюже, никто из них не мог встать на ноги. Герцог оскалился, его охватила лютая ярость. Руки его были страшно обожжены, но увечья не беспокоили чернокнижника. Оксбург выставил в сторону Вилдона обугленный, лишившийся витого навершия посох и левую руку с растопыренными пальцами. Заостренный конец посоха испускал волны белого холодного света. Однако доступная сейчас магическая сила являлась жалкими крохами по сравнению с совокупной мощью круга 13, что еще мгновение назад сводил к себе колдун. Белый свет бил на 6 или 7 футов, пока не ударялся о золотое свечение, охватившее все внутренние пространства подземного святилища, и исходило оно от ангела, справа от Томаса Вилдона. Матерь Божья, то, что сперва показалось сгустком сияния, являлось едва различимой на фоне золотого свечения, чуть видимой полупрозрачной фигурой ангела, настоящего ангела, с широко расправленными крыльями. Рука посланца небес лежала на плече отца Томаса, а сам ангел стоял спиной к мраморной статуе. Страстно захотелось увидеть его лицо, но призрачные очертания не позволяли разглядеть хоть какие-нибудь детали. Я лицезрел лишь чуть заметный силуэт. Золотой свет стал более ярким, все в подземном храме окрасилось желтыми тонами, кроме темных красок, которые стали еще чернее. Молитва Томаса Вилдона гремела, не умолкая, а сам церковник двигал руками так, словно отталкивал от себя золотое свечение. Белое сияние герцога Альбрехта сузилось до кокона холодного света вокруг черного мага. «Я держу высшего!» Вдруг что было мочи закричал инквизитор. «Не мешкайте с остальными!» Выкрик отца Томаса снял охватившее меня оцепенение. «Проклятие! Чего застыл, Николас? Почто глазами хлопаешь?» Но я снова метнул взор на пирамиду, ангел исчез, и только потом обернулся к тем, кто был позади. Великанов и офицера отбросило к выходу из храма, как после разрыва пушечного ядра. Медведь и волк лежали на плитах. Я понадеялся, что оба они мертвы или хотя бы серьезно ранены. Вот офицер, похоже, отделался легко. Поднявшись, он отшвырнул в сторону шлем и шагнул ко мне. Черные гладкие волосы опускались почти до плеч и пребывали в полном порядке, словно и не откинуло их обладателя на 40 шагов, как тряпичную куклу. «Продержись, Николас, кровь и песок, я слеп и глух, либо глуп, здесь еще 4 теней орк, а я забыл про них, Алиса, черт с ним, с офицером, я обернулся теперь к своей возлюбленной, чтобы снова услышать, держись». Племянница Антуана кивнула Лилит, и они исчезли, спустя миг появились пред двумя другими убийцами в черном, взметнулись клинки, зазвенела сталь, Алиса и дочь инквизитора сошлись в бою с тенями в масках, офицер преодолел половину расстояния до меня, откинув полы плаща, он шествовал, постукивая пальцами по эфесу шпаги, и улыбался, спокойное, идеально правильное лицо, подонок, верую в тебя, двуединого бога, звучало под белыми сводами. А что орк, не пропустить бы удар в спину, враг предо мной, враг позади, я тот, кто застрелил брата Нурадга. Сотник стоял в центре второй выгоревшей пентаграммы, скалился в мою сторону и разминал запястье. Проклятие, но он хотя бы не двигается. Отринув прочь сомнения, я кинулся на офицера, не думая, что бросил себя безоружного на существо, вооруженное сталью и магией. Он не человек, я не воспринимал его человеком. Еще немного, и прыгаю на него. Офицер повторил жест, что встретил меня невидимым молотом и отбросил на плиты полутемного коридора. Но сейчас не произошло ничего. Офицер выпучил глаза, в них мелькнуло непонимание, и в следующую секунду мой кулак врезался в его уже совсем не безмятежную физиономию. Мы рухнули. Я сверху. Мгновение растерянности стоило офицеру жизни. Я выхватил из ножен чужой кинжал и всадил его точно в сердце врага. Фонтан крови перепачкал мое лицо. Красное, как у людей и нелюдей. Офицер затих, в остекленевших глазах навсегда застыл немой вопрос. А я, в боевой стойке, с кинжалом и шпагой. Аак-хр-р-р. Когда орк успел добраться до медведя, Нурок отчаянно бил по голове опрокинутого на лопатки великана. Сорванная железная маска валялась рядом. Левый орк вцепился в плечо противника, а правый наносил один могучий удар за другим. Только дела у сотника, хуже не придумаешь. Две лапища медведя душили Нурокга, и тот начинал задыхаться. Волк уже на ногах, застыл в шаге от дерущихся. Капюшон скрывает взгляд, и не угадать, что у него на уме. Меч обнажен, но сам великан не вмешивался. Я сплюнул. Не сомневаешься в победе медведя? Не торопись праздновать победу, дьявольское отродье. Я поспешил на выручку. Орк, тоже враг, но не в эту минуту. Волк встретил меня в трех шагах от Нурадга и медведя. Меч-тесак выглядел каким-то уж слишком коротким в его ручище. Обманчивое впечатление. Я должен помнить, что моя шпага длиннее клинка волка всего на несколько дюймов. Однако по размаху руки мне с великаном не тягаться. Выпад тесака, я отскочил. Держать дистанцию, ждать своего момента, чтоб нанести смертельный укол. Орк-то совсем плох, Его кулак больше не лупит медведя. Нуротк сейчас потеряет сознание. Нуротк, лови. Я бросил ему кинжал, уворачиваясь от нового взмаха волка. Заметит ли орк своим помутневшим взором брошенный клинок? Я встретил тесак скользящим движением, парировав очередной выпад. Проклятый пепел, лишь защищаюсь. Великан отлично владел мечом, умело используя превосходство в росте и весе. Орк хрипел, не в силах дотянуться до кинжала. Кончики его пальцев шарили по мраморной плите совсем рядом. «Дьявол!» — выругался я. Натиск волка нарастал, я выдыхаюсь. Нурок торжествующе зарычал. Извернувшись, сотник смог дотянуться до оружия и немедля воткнул его в глаз медведя. А я пятился, отступал. Волк не давал и полушанса на жалящий укол. Один шаг назад, два, три. Неожиданно волк замешкался, и в тот же миг я ударил, боясь при этом, что угодил в ловушку. Слишком уж он открылся, но не воспользоваться такой ошибкой нельзя. Вогнал острие шпаги в горло волка и снова отступил. Великан пал к моим ногам, словно авишером из священного писания. В спине торчал кинжал офицера. Теперь орк, вырвав из ослабевшей хватки тесак и перехватив левой рукой шпагу, я шагнул к Нурокгу. Сидя подле трупа, сотник жадно глотал воздух. Я тяжело дышал. Стою перед ним, меч, тесак и шпага готовы к новому бою. У орка тоже меч. Снял его с медведя. «Смотри», сотник указал на голову убитого им великана, без черной кожаной маски и стального звериного оскала. Кровь и песок, не сдержался я. Нижняя половина лица была не человеческой, а как у ящера. Полуоткрытый рот без губ, скорее даже пасть, с мелкими и острыми зубами. Бурая чешуя, отвратный облик, жуткая помесь человека и рептилии. «Надо выбираться отсюда», произнес орк. И из запустения тоже. Союз, взгляд орка мог бы меня уничтожить, столько в нем было ненависти, но, в отличие от книжных строк, взором не убивают. Да, союз, сказанное давалось сотнику непросто, пока не выйдем из запустения. Поодиночке не сдюжим, тогда держись рядом, не теряйся. Орк снова окинул меня испепеляющим взглядом, но не издал ни звука. Я же вдруг почувствовал усталость. Чего мне не имется? Зачем эти издевки? Я шумно выдохнул, отгоняя неподходящий настрой. Сердце ударило раз, потом еще дважды. Мы недобро оглядывали друг друга, молчали. Он сидел, я также стоял, косясь то на орка, то на пирамиду. Там Алиса и там же смерть. Я должен быть рядом с ней. Не веришь? Я пожал плечами. Надо спасать твою женщину. Поднявшись, орк прошел мимо меня, чуть не задев плечом, выдернул кинжал из волка и, не оборачиваясь, побежал к подножию черной пирамиды. Там звенела сталь, свет противостоял свету, и не затихая звучала молитва. Глава 16. Ничего, кроме времени. Алиса сражалась сразу с двумя тенями в масках, прикрывая собой Лилит. Дочь инквизитора волочила правую ногу, мокрую от крови, стекавшей из широкого пореза на бедре. Лилит еще держалась, еще отбивала редкие выпады двух противниц в ее сторону. Однако, не прими Алиса на себя почти весь вражий натиск, свою дочь Вилдон уже потерял бы. Чудо, что она еще стоит на ногах и может поднимать меч. Крови потеряно очень много. Алиса вела схватку с верными возвратившемуся богу убийцами в черном, как дева воина из седых легенд. Мечи и кинжалы взмывали и падали с умопомрачительной быстротой, невозможной. Росчерки стальных клинков сверкали маленькими молниями. Противницы не уступали ей в боевом мастерстве и рано или поздно, но возьмут верх, их двое против одной. Скорее рано, на таком пределе сил поединок не мог длиться долго, поэтому я и орк подоспели очень вовремя, и как бы ни были умелы тени в ближней рубке, но против атаки с тыла сразу двух клинков они выстоять не могли. Первую сразил Нурокг, вторую пронзил в спину я. Совсем неблагородно, даже подло, однако не до сантиментов. Тени, всего лишь смертельно опасные кинжалы. Я не испытывал к ним сочувствия, не видел в них живых существ и, что странно, думал об Алисе и Лилит совершенно иначе. Лилит упала на белые мраморные плиты, залитые чужой и ее собственной кровью. Она лишилась чувств в тот же миг, когда я расправился со второй убийцей в маске. Надо помочь дочери инквизитора, но мы не могли. Скорее же, снова закричал Вилдон. В его голосе явственно слышалась невероятная усталость. «Пока я еще держу их», отцу Томасу противостояла вся дюжина чернокнижников. Белый свет испускал каждый из них, каждого окружало холодное сияние. Медленно расширяясь, сгустки белого свечения тянулись друг к другу, словно разорванные части единого целого, и сияние низверженного явно начало теснить золотой свет ангела. «Скорей, скорей!»